Флэшбэк 7. По-скотски. Станиславский кричал бы нам «Верю!» и аплодировал стоя. И в наш первый и второй, и уже очень смелый и страстный третий. И мне кажется, что я, как залитая солнцем солнечная батарея, так переполнен, что плавлюсь. Я люблю тебя. И это, как двойной удар удовольствием в пах и в грудь одновременно. Короткое замыкание чувствами. Все утро мне снится это, и мои контакты плавятся. Просыпаюсь от прохающего, распирающего чувства в груди. Губы растягиваются в улыбке, и я просто лежу, наслаждаясь ощущением. Необычным, крышеносным ощущением. Что-то достало все-таки из меня эта девчонка. Что-то новое, пронзительное, не умещающееся в груди, рассыпающееся пьянящими искрами из глаз. Фраза, всегда вызывающая практически отвращение, вдруг так гармонично и сладко встряхивала нас в самые горячие моменты близости и давалась на удивление легко и естественно. Это хотелось говорить, шептать, думать и слышать от нее этот ласковый, смелый, пронзительный шепот, который поднимал дыбом все волоски на теле от какого-то нового удовольствия. Фраза, которая отправила нас в итоге в совместный оргазм, ее первый. Это было «Арррр». И шрам ее этот, охуительно горячий, возбуждающий шрам. И, наверное, слово «фетиш» приобрело вдруг для меня смысл, потому что кончать на ее живот под этим шокированным горячим взглядом было «О!». И пусть я извращенец, да, мне похуй абсолютно. Я просто хочу еще. Притвориться с ней еще раз, и еще раз, и еще раз, и снова сносит. «Арчи!» — ее сорванный шепот. «Еще скажи!» «Люблю тебя! Ах!» «Так?» «Да!» «Еще?» «М-а!» «Моя любимая девочка!» «Да, да, да! Кричи громче!» «А, черт!» Сокращаю, словно наяву слыша ее стоны. Мышцы ноют от вчерашнего нашего беспредела. Спина саднит. Как там моя авария? Затрахал до потери сознания. Бедная девчонка. Улыбаюсь я. Ей нужна горячая ванна и чай. А потом пускай отсыпается дальше. Переворачиваюсь, не открывая глаз, но рука натыкается на пустоту. Прислушиваюсь. Тишина. Открываю глаза, рывком поднимаясь. Каким-то шестым чувством я ощущаю. Ее нет здесь. Подрываюсь, выглядывая в коридор. Ни сапог, ни рюкзака, ни плаща. Ушла. Зачем? Внутри пусто. Ответа нет. И все, что так приятно распирало мою грудную клетку еще 10 минут назад, вдруг скручивается, превращая в странную удушающую тяжесть. И я не прогонял тебя, наоборот, не захотела остаться. Веду пальцем по кровавому разводу на простыне. Да, и... Нервно выдергиваю из кармана своих брюк сигареты. Буду еще загоняться из-за девчонки. Куда вернуться, знает. Но что-то подсказывает мне, что она не вернется. И тем не менее сутки сижу дома, как идиот, все же надеясь. «Да нет, просто хочу побыть дома, и все. Оправдываю себя. Не хочу никого видеть. Мне лениво, и не хочется ничего делать. Ломает даже смотреть фильм. Постоянно выпадаю из сюжета. Улетаю в свои ощущения. Никак не удается вернуть это распирающее сладкое удовлетворение. Грудную клетку словно сдавило. И иду на кухню собирать осколки. Зараза! Почему не попросил ее номер? В какой, блядь, момент я должен был это сделать? Не попросил и не попросил, психую на себя. Почему ты ушла? Куда ты ушла? Парень, бред, теперь-то я точно в этом уверен. Не могу найти себе места, бесит все. И уже в 9 падаю спать. Сны. Твою мать, все об этом. И только меня вырубает поглубже, без всех этих горячестей прошлой ночи. Звонок. Я подрываюсь, словно это может звонить авария. Но откуда у нее мой номер? 2 час. Да. Привет, Арчи. Привет, Карина. Черт, я не вернул ей тачку. Пропал. Тачка нужна. Сегодня нет. А чего тогда хотела-то? Увидеть тебя. Приезжай. Погрею. Меньше всего мне сейчас хочется секса с Кариной. Вдруг до меня доходит, что все в нем. Ну, может, кроме нескольких последних минут чистого удовольствия и оргазма, вынуждена. Словно игра по нотам старой, надоевшей пьесы. Или какой-то заученный, опостылевший танец. Ручку сюда, ножку сюда, кружева, чулочки. И даже стоны все время одинаковые, словно записаны на пленку. Уверен, что оргазмы не настоящие. Хорошо отрепетированная постановка. Хреново себя чувствую. И это правда. Давай я приеду. Полечу тебя. Нет, не хочу. Посплю. Передумаешь, звони. Мы сегодня с девчонками тусуемся. Вот и тусуйтесь, не дослушиваю я. Окей, отключаюсь. Через полчаса опять звонок. Да. Арчи. По голосу слышу пьяное. Поговори со мной. Карина, тебе что, поговорить там не с кем? Я сплю. Арчи, ты потерял ко мне интерес? Да, но это, наверное, не пьяный телефонный разговор. С чего ты взяла? Я чувствую. У тебя другая. Пьяная и грустно смеется. Нет, что иногда другие, я в курсе. Я ж не дура. Но, Арчи... Завтра подгоню тачку. Обсудим все непонятки. А забери меня, пожалуйста, отсюда. Да, блядь. Где ты? В Стрекозе. Сейчас приеду. Карина едет на переднем, а меня сводит от того, что это она, а не авария. Торможу у ее подъезда. Пойдем ко мне? Обнимая за шею, шепчет она мне на ухо. Пойти? Мне не хочется. Но и хочется тоже. Из принципа хочется. Из-за того, что это моя ночная авария. Не осталась у меня. Со мной. Что предпочла? Слинять. Не захотела. Меня топит чем-то болезненным и щемящим. Я могу притвориться и с кем-нибудь другим. Разворачиваюсь к Карине, позволяя ей поцеловать мои губы. Карина, скажи мне, что любишь меня. Мой голос срывается. Нахера я это делаю? Она вздрагивает, заглядывая в мои глаза. Согласен, это вообще не наша тема. Мне 23, ей почти 30. Да, поначалу вставляла, но чем дольше, тем бессмысленней. Ладно, проехали. Отрицательно качает головой. Я люблю тебя, Арчи. Шепчет в мои губы. Так? Не то, не так. Да ты пьяная просто, Карина. Невесело смеюсь я в ответ. Зачем ты так делаешь, Арчи? Падает она на свое сиденье обратно. Как? Цинично, холодно, по-скотски. Скотски? Так ты ж позволяешь, Карина. Все хаваешь. Как вас уважать, если вы сами себя не уважаете? «Но ведь если я открою рот, — зло усмехается она, — ты тут же исчезнешь». «Да». «И что же мне делать?» «Быть собой, не ломаться под чужие заебы». «А если я люблю тебя?» «Варианта два. Терпеть дальше или послать меня нахуй. Мне больше импонирует второй». «А мне первый». «А какой смысл, Карина? Ведь ничего, кроме секса, у нас нет». Пусть будет хотя бы он. Да ты ведь даже не кончаешь со мной. Притворяешься. Это неправда. Закатываю глаза. Я ж не мальчик, что я имитацию от оргазма не отличу. Я знаю, в какие моменты оргазмы с женщинами случаются. А ты нет. Ты не допускаешь этих моментов, Карина. Концентрируешься на оформлении. Стоны твои, позы. Наиграно все. Красиво, но наигранно. И имитации твои совершенно в нелогичных местах. Я не доставляю тебе удовольствия? Да нет. Ты умелая. Технически 5 баллов, но и в целом неплохо, но... Но? Как-то бессмысленно. Эмоционально 2. Какая же ты скотина! Потому что говорю правду. потому что я стараюсь для тебя, а ты еще и упрекаешь меня в этом. А может быть, если бы ты так старался для меня, я бы тоже с тобой кончала. Может быть, протягиваю ей ключи. Спасибо за тачку. Выхожу.